Недаром именно этот дом выбрали для съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Доживи Гейер Андерсон до наших дней, он узнал бы многие предметы обстановки, поскольку интерьер дома после него сберегали не менее тщательно, чем саму коллекцию. Пожалуй, следует признать, когда бы не страсть майора к коллекционированию и не его энтузиазм, Каир лишился бы этого замечательного шедевра османской эпохи в период очередной из многочисленных реконструкций. Одна из причин, по которым Гейера Андерсона привлек этот дом, заключалась в том, что, вновь цитируя майора, он находился вдалеке от европеизированной каирской жизни. Однако любопытно было бы представить себе, насколько нынешний пейзаж за окнами отличается от того, который открывался из-за резных решеток в 1930-е годы. Улочки, забиты тележками, загруженными доверху овощами и фруктами. Выпавшие плоды гниют на мостовой, некоторые подъедают бродячие кошки и вечно усталые ослики. Над уличной толчеёй нависают обшарпанные многоквартирные дома, на террасах сушится белье, непрерывно сигналят автомобильные клаксоны, горланят десятки детей в пестрых обносках, если не сказать в лохмотьях. И время от времени сквозь этот шум и гам прорываются характерные звуки арабской поп-музыки, доносящиеся из уличных кафе, в которых мужчины просиживают часами, попивая чай, играя в домино, покуривая кальяны и наблюдая за течением жизни. «Война», страница 259. В промежутке между двумя мировыми войнами в Египте разыгрывалась партия политической игры, в которой король Фуад при поддержке британской администрации противостоял националистической партии ВАФД. Однако едва началась Вторая мировая, Каир вновь наводнили англичане и солдаты из других стран Содружества, а политический курс снова приобрел пробританскую ориентацию. Англичане, как зеницу ока, оберегали Суэцкий канал, главную транспортную артерию, по которой в Европу доставлялась ближневосточная нефть. Между тем Египет оказался в окружении враждебных государств – Ливии, Эфиопии и Сомали, которые были оккупированы итальянцами. Весной 1941 года, после падения Крита и высадки экспедиционного корпуса Роммеля в Ливии, война подошла к самым границам, и Каир, волей обстоятельств, превратился в центр оперативного управления войсками союзников на Ближнем Востоке. Страница 260. Об обстановке в городе в годы войны оставили воспоминания многие люди, от Ноэла Кауарда до палестинского академика Эдуарда Саида, и от «Крыс пустыни», смотри подстрочное примечание, до Лоуренса Даррелла, Пенелопы Лайвли и Оливии Мэнинг. Примечание. Имеются в виду офицеры и солдаты британской дивизии «Крысы пустыни» в 1942 году под Эль-Аламейном, разгромившие корпус Роммеля. Ныне это прозвище британского спецназа. Конец примечания. Эти годы выдались для города непростыми и принесли с собой значительные перемены. И неудивительно, что этот период в истории Каира, 1940-е годы в целом, описан, задокументирован, если угодно, наиболее полно и подробно. Ноэл Кауарт, живший с 1899 по 1973 год, приехал в Каир в 1943 году в рамках писательского тура, призванного поддержать боевой дух английских солдат. Посол Великобритании в Египте представил драматурга королю Фаруку в Оберш-де-Пирамид, знаменитом клубе, расположенном неподалеку от памятников эпохи фараонов. Когда король в конце ужина заявил, что оплатит счет, Кауарт, по его собственному признанию, горько пожалел о том, что заказал только пиво и пачку сигарет. Во время пребывания в Каире он выступал по 2-3 раза в день, испытывая сочувствие к этим изувеченным юношам, и радовался тому, что они, несмотря на ранения и увечья, не падают духом. Страница 261. Остановился Кауарт в отеле «Шепердс», где, как он записал в дневнике, тягот военного времени почти не ощущалось. Люди сидят за столиками, потягивают коктейли, болтают, сплетничают. Между столиками снуют официанты в фесках с характерным для египтян непроницаемым выражением лиц. О войне свидетельствует разве что военная форма посетителей. Глядя на нее, чисто умозрительно понимаешь, что где-то в мире ведутся боевые действия. Конец цитаты. Богатые винные погреба отеля с их запасами шампанского в 42-м году еще не иссякли, и это обстоятельство приятно поражало всех тех, кто, подобно Кауарду, прибывал в Каир из разоренной войной Великобритании. Кауард записал, что отель был последним оплотом прежнего космополитического мира. В Шепердс присутствовали все признаки былой роскоши. Богатые бездельники, коктейли, званые ужины, драгоценности, вечерние платья, Роллс-Ройсы, подкатывавшие ко входу. Арабы все так же торговали коврами и сувенирами, между столиками шныряли мальчишки, выкрикивавшие «Boys, boys!», продавая египетскую версию «Лондонской Таймс».